то блины в разные стороны полетели. Собаки выскочили и за медведем. Девка из корзины выскочила и домой. Вернулся медведь, а жена опять говорит: «Брат мой помер, надо бы помянуть. Ну что ж, напеки блинов, пирогов отнесу». А у них петушок был ученый, она ему и говорит: «Ты заложи меня в корзине блинами и пирогами, я тебе зернышко дам». А сама взяла ступу, одела на ступу платье свое и поставила на избу. Заложил ее петушок блинами и пирогами, взял медведь корзину и пошел. Шел, шел, устал. «Сесть бы на пенечек, съесть бы пирожочек». Она: я тебе, не садись на пенек, не ешь пирожок. Вот востроглазый все видит далеко». Дошел до деревни, до крайней избы, сбросил корзину. Собаки опять выскочили и за ним. Прибежал он к избушке, а чучело на крыше стоит. «Что, хозяюшка, на крыше стоишь? Пироги я уже отнес». Она стоит, молчит. «Ну, слезай же тебе!» «Говорю, слезай, а то бить буду!» Стоит, молчит. Рассердился, взял жердь и двинул чучело. Оно и покатилось. Медведь лапы подставил. «Ох, моя хорошая! Не разобьешься!» Слетела ступа с крыши прямо в морду медведю, прямо по ноздрям, и убила его. Тут и сказки конец. «Кот, серый лоб, козел да баран». Русская сказка. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили промеж собой дружно, сено клок и тот пополам, а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где что плохо лежит, так у него брюхо болит. Вот лежат себе козел да баран и разговаривают: «Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серая лыбишка, идет, да так жалостно плачет». Козел да баран его спрашивают: «Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?» «Как мне не плакать? Била меня хозяйка, уши выдирала, ноги преломала, да еще и удавить обещала». «А за какую вину тебе такая погибель?» «А за то мне погибель, что сметанку слезал». И опять заплакал кот Мурлыка. «Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще-то плачешь?» «Как мне не плакать? Баба меня била да приговаривала, к нам где придет зять, где будет сметаны взять. Поневоле придется колоть козла да барана». Заревели козел да баран: «Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!» Тут кот Мурлыка вину свою приносил и прощение просил. Козел да баран его простили и стали втроем думать, как быть и что делать. «А ну, средний брат, — спросил кот барана, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка оборота». Поднялся баран, с разбегу стукнулся оборота лбом, покачнулись ворота, да не отворились. «А ну, старший брат, — спросил кот козла, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка оборота». Поднялся козел козлище, разбежался, ударился, ворота отворились. Пыль столбом поднимается, трава к земле преклоняется. Бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал.